птицы и звери. Ай да соловей! Уж давно устроился на цветущей сливе. Аницура. Поет соловей, старается, разевает маленький клювик. Бусон. Соловей поет и при этом косится недобро на мою лачугу. Иса. Молодой бамбук. Соловей, невидимый в чаще, поет о былом. Басё. Ну что ж, так и быть. Уступлю на время плетень, соловью запевали. Иса. Хорош, соловей, пометил своим пометом моти на веранде. Басё. Сноска. Моти. Рисовые колобки. Хорош, соловей, вытирает грязные лапки от цветы на сливе. Иса. Голосок соловья так долго-долго звучит, округло, нежно. Токо. Поет соловей, то туда, то сюда повернется на цветущей ветке. Бусон. Под трель соловья, звучащую в отдаленье, восходит солнце. Тёра. Поет соловей, вся семья на трапезу собралась к столу. Бусон. Ушел из дома, и день мой прошел бездарно, без трелей соловья. Бусон. Еще и еще прилетают соловьи, да скверно все поют. Иса. Чайные кусты. На ранней заре под луною поет соловей. Дзёсо. Мою посуду, но прервусь, чтобы всласть послушать трели соловья. Тигацуни. Поет соловей, от чего-то сладкой печалью полнится сердце. Аницура. Поет по утрам над крышами жаворонок. Один и тот же. Дзёсо. За весь долгий день еще не нащебетался. Ах, жаворонок. Басё. Занялась заря. Из глубин дождя долетает песнь жаворонка. Иса. В облачной дали неумолчно льется песня. Этот жаворонок. Кёроку. Над вешним лугом звонко жаворонок поет. Вольная птица. Басё. Жаворонок спорхнул и снова пропал меж колосьев. Ячменное поле. Аницура. Облака и волны, а между ними в небесной дали песнь жаворонка. Сэйен. Тихо в полях. После сева в вечернем небе песня жаворонка. Киин. С весенним ветром помериться силой решил. Жаворонок в небе. Ясуи. Жаворонок, он тоже спустился с небес. Время обеда. Иса. Деревня межгор. Фазан одиноко кличет на крыше дома. Тюра. Вечерняя тишь. Охотимся на фазана в горах весенних. Бусон. Фазан прокричал, поглотив единым криком бескрайние поля. Ямай. Фазан прокричал, будто бы вдали увидел знакомую гору. Иса. Ласточка кружит, тень ее скользит, мелькает на старой двери. Сёха. Через шторку влетев, льнет красавица, будто ручная ласточка-гостья. Рансетсу. Заметалась и прочь из храмового предела ласточка рванулась. Бусон. Ласточка вьется, кувырок и обратно летит. Что-нибудь забыла? Оцую. Вечерней порой вижу ласточку и тревожусь. Что будет завтра? Иса. Возвращаются гуси, как паломники спешат в родные края. Рансетсу. Куда так спешат? Караван гусей и перелетных пролетает ночью. Рока. С нынешнего дня ничего не бойтесь, гуси. Вы в Японии. Исса. Гуси, га-га-га. Первым я расскажу о том, что знаю. Исса. Щебечут чижи на берегу понад речкой клочья облаков. Тинсеки. Бухта песен Вака. Журавль с небес опустился на мусорную кучу. Исса. Сноска. Название бухты Вака буквально означает «японские песни». Под крышей корчмы воробьи о чем-то щебечут. Дождик весенний. Сико. Выпал птенец. Его жалобный писк смешался с писком воробьихи. Тайги. То к людям летит, то опять удирает в испуге воробушек малютка. Аницура. Вечно в заботах снуют то туда, то сюда воробьи на гнездах. Бусон. В чайных кустах воробьи меж кустов резвятся, играют в прятки. Исса. Воробьишки в гнезде пищат, а им отвечают мышата из норки. Басё. Эй, лети ко мне, воробушек безродный, поиграем вместе. Исса. Бедный воробей, измучился весь и страдался в руках у детворы. Исса. Эй, воробушек, уходи скорей с дороги, пожаловала лошадь. Исса. Вынос образов. Родители-воробьи привели детишек. Исса. Туда и сюда скачет, мечется воробьиха в тревоге о гнезде. Бусон. Меж кустиков хаги весело играет в прятки выводок котят. Исса. Схватили котенка, положили на весы, а он все играет. Исса. Кот поспал, зевнул и принялся за свое. Кошачья любовь. Исса. Рис прилип к усам, но ему не до того. Кошачья любовь. Тайги. Ничего себе. Крушат каменную стенку. Кошачья любовь. Сики. Лягушка сидит и стихи нараспев читает. Вылитый сайгё. Исса. Сноска. Сайгё. 1118-1190 годы. Великий поэт жанра вака. Чем не самурай? Песнями и доблестью славится лягушка. Сокан. Весною поют, а осенью лишь завывают эти лягушки. Аницура. Идут по мосту, и внизу на время притихли песни лягушек. Рёто. Утих ветерок, очертания гор прояснились, поют лягушки. Оэмару. Показались на небе 2-3 одиноких звезды. Поют лягушки. Кикаку. Рядышком сидят все лягушки, друг дружки, подружки, сестренки да братишки. Исса. Хочет подразнить, что за рожу скорчила противная лягушка. Исса. Вишь, как расселась. Небось, заправила в пруду важная лягушка. Исса. Днем скорее бы ночь, а ночью скорее бы утро. Квакают лягушки. Бусон. Лапки в землю уперла и читает стихи нараспев «Важная лягушка». Сукан. Так расквакались, будто подрались друг с дружкой эти лягушки. Хукуси. В высокой траве целый день играют в прятки зеленые лягушки. Исса. С блаженным видом на гряду далеких гор глядит лягушка. Иссе. «Эй, не уступай! Смелей, хилая лягушка, Иссе с тобою!» Иссе. Когда плавает так беспомощно на вид зеленая лягушка. Бусон. В соснах ветра шум еле слышен, приглушен пеньем лягушек. Дзёсо. Этот старый пруд. Прыгнула лягушка в воду. Одинокий всплеск. Басё. Хижина моя. Здесь только и слышно лягушек. О старости поют. Иссе. Уж эта лягушка. Как ни в чем не бывало, прыг-прыг в ворота дома. Иссе. Ох, ящерица, и зачем ты выскочила, пугаешь людей? Райдзан. Улетела бабочка, отчего-то стало вдруг легче на душе. Вафу. Колокол в храме, пристроившись прямо на нем, дремлет бабочка. Бусон. Бабочка, проснись. Ну, проснись же поскорее, давай с тобой дружить. Басё. Да, ты бабочка, а я, витающая в снах, душа Джуанзы. Басё. Сноска. Джуанзы. 369-286 год до нашей эры. Великий даосский мыслитель Древнего Китая, прославившийся парадоксальными образами. В одной из своих притч он пишет, что видел во сне бабочку, а когда проснулся, долго не мог понять, он ли видел во сне бабочку, или же бабочка сейчас видит во сне Джуанзы. Стряхнул бабочку, и опять спокойно дремлет малыш-олененок. Иссе. В лучах заката посреди жилых домов бабочка вьется. Кикаку. Бабочка вьется, будто в нашем бренном мире нет ей утешения. Иссе. Бабочка вьется, что есть наша бренная плоть, скопище праха. Иссе. Бабочка в саду. Подползет малыш, отлетает. Подползет, опять отлетает. Иссе. Посреди лугов одиноко бабочка вьется в лучах заката. Хокуси. Без ума от цветов и от луны в восхищение бабочки вьются. Тёра. Бабочка, бабочка, что же за сон тебе снится, крылышками машет. Тиони. Ветер подует, и на новую ветку вспорхнет бабочка на иве. Басё. В путешествие попрошу-ка бабочку отправиться со мной. Сики. Бабочка в руке. Кажется, что залетела из иного мира. Бусон. На 2-3 шага улитка в саду отползет. Вот день и окончен. Гомей. По свежей меже пробирается в рисовом поле, спешит улитка. Дайодзё. Эй, ползи, ползи, веселей ползи, улитка, на вершину Фудзи. Иссе. Меж зеленых ив порхает туда-сюда летучая мышь. Кикаку. Слышно в чащобе, как вершит полет свой темный летучая мышь. Сики. В вешнем мареве лиса весело играет с выводком лисят. Бонтё.